На встречу с ней никто не пришел. Крис выругался про себя. Перед ним с ужасающей ясностью предстал момент, когда 15 лет назад он обнаружил тело Нэн. В полуоткрытую дверь постучала вахтерша снизу. — Мистер Чизек из ФБР говорит, вы ждете его, — сказала она Ноне. Нона кивнула. — Проводите его. Входя в дверь, Чизек извлекал из большущего пухлого конверта список приглашенных на банкет. Его было никак не вытащить, и пока Чизек с ним возился, скрепка слетела, и страницы разлетелись по комнате. Нона и доктор Вайс бросились их поднимать. Винс заметил, что Крис сжимает и разжимает кулаки. «У нас двое основных подозреваемых», — успокоил он Криса. «И за каждым следят». Доктор Вайс смотрел на одну из страниц списка, которую подобрал с пола. Словно размышляя вслух, он пробормотал. «Я-то думал, что он слишком занят объявлениями о знакомствах, чтобы ходить на вечера». Винс быстро поднял глаза. «О ком вы?» Вайс смутился. «О докторе Майкле Нэше. Простите, я допустил не вполне этичное замечание». «В этом деле ничего неэтичного быть не может», — отрезал Винс. «Тот факт, что доктор Нэш был на этом банкете, может оказаться чрезвычайно важным. Судя по всему, вы не очень-то жалуете его. Почему?» Глаза всех присутствующих были прикованы к Мартину Вайсу. Он, казалось, принимал для себя какое-то решение. Затем произнес. «Все, что я скажу сейчас, не должно выйти за пределы этой комнаты. Одна из бывших пациенток Нэша, она сейчас консультируется у меня, как-то увидела его в ресторане. Он был там с ее знакомой. Когда она потом с ней встретилась, она поддразнила ее». Винс почувствовал, как весь напрягся. Так было всегда, когда он чуял, что идет по следу. «Продолжайте, доктор». Вайс замялся. «Молодая приятельница моей пациентки призналась, что познакомилась с этим человеком по объявлению. Она совсем не удивилась, узнав, что он назвал ей вымышленное имя и наврал про себя. Ей было как-то не по себе в его компании». Винс чувствовал, что доктор Вайс тщательно подбирает слова. «Доктор», — сказал он, — «вы ведь знаете, в чем дело. Вам придется быть со мной откровенным. Что вы на самом деле думаете о докторе Майкле Нэше?» «Я полагаю, с его стороны неэтично проводить профессиональные исследования для своей книги, используя ложные предлоги», — произнес Вайс осторожно. «Вы не договариваете», — сказал ему Винс. «Если бы вам пришлось давать свидетельские показания, как бы вы его охарактеризовали?» Вайс отвел глаза и заговорил бесстрастным голосом. «Замкнутый, подавленный, производит неприятное впечатление, но по своей натуре тип антисоциальный. Не исключено, что страдает глубоким психическим расстройством, которое начало проявляться еще в раннем детстве. Однако он прекрасный актер и может обвести вокруг пальца даже профессионала». Крис почувствовал, как кровь застучала у него в висках.